Глава шестая. Когда Барлют поднимался на башню, он не удовлетворялся тем, что проводил там необходимое время, назначенный час для игры колоколов. Охотно он оставался там дольше, чем от него требовалось, медленно блуждая. Он открыл таким образом новые большие колокола, которых он еще не осматривал со времени своих первых восхождений. Прежде всего, огромный колокол, висевший в верхней части башни, точно обширная урна, внушительной древности, отлитый в 1680 году Мельхиором де Газом и помеченный его именем. В его внутренность можно было смотреть как в пропасть. Получалось такое ощущение, точно человек стоит у обрыва утеса, отвесно спускающегося над морем. Можно было подумать, что в нем могло утонуть целое стадо. Взор не проникал до глубины. Барлют нашел другой колокол, тоже обширный, который, однако, не был вовсе древним и обнаженным. Металл был весь в украшениях, барельефы покрывали бронзовую одежду, как зеленоватые кружева. Разумеется, форма плавки этого колокола должна была быть очень сложна, как пластинка афорта. На расстоянии Барлют различал неопределенные лица и сцены, но колокол висел слишком высоко, чтобы он мог что-либо отчетливо различить. Заинтересовавшись, он взял лестницу, поднялся, очутился совсем близко. Бронза представляла безумную оргию, пьяную, сладострастную толпу сатиров и голых женщин, танцующих вокруг колокола, который своею круглую формою точно побуждал их танцевать сарабанду. В перерывах парочки падали. Они нагромождались тело на тело, уста к устам, перемешивались в бешенстве желаний. Бронза выставляла на показ детали. Виноградник греха с пламенными прихотями, который переплетался, распространялся, снова падал к краям, и женская красота похищалась, как зрелые кисти. Кое-где уединившиеся влюбленные на повороте колокола к стороне от танцующих, неистовавших на отдалении, молча наслаждались своей любовью, как плодом. Казалось, они открыли друг другу свое обнаженное тело, не вполне созревшее для страсти. За исключением этих идиллических уголков, везде царила страсть, ревущая и циничная. Какая неожиданность найти здесь этот колокол, точно сосуд сладострастия, среди всех остальных его братьев, молчаливых, без воспоминаний и дурных помыслов. Удивление Барлюта еще возросло, когда он нашел внутри следующую латинскую надпись «Анно 1629». Действительно, это был колокол, о котором ему говорили, колокол из Антверпена, принадлежавший прежде церкви Богоматери и подаренный затем городу Брюгге. Таким образом, этот колокол носил имя Богородицы. Он висел когда-то в церкви, звонил, призывая к святым служкам. Это было вполне в духе Антверпена и его школы искусства. Животное наслаждение тела. Можно было бы подумать, что в области бронзы это идеал Рубенса, идеал Жорданса, отмечающих эти низменные моменты народной жизни. Порыв инстинкта, бешенство оргии, нору любви, которая проявляется во Фландрии в виде вспышек, редких, жгучих, как лучи солнца. Но это видение принадлежало скорее Антверпену, чем Фландрии. Барлют вспомнил целомудренное мистическое воображение художника в Брюгге. Этот колокол был чем-то чуждым. Однако он привлекал его внимание, внушал ему чувственные образы. В бронзе были видны упавшие на землю женщины в вызывающих позах, с изгибом тела, с экстазом, точно с чумным светом на лице. Одни предлагали свои уста в форме чаши, другие распускали свои волосы, как сети. Призывы искушения, разврат — еще более возбуждающей, так как он принимал стыдливую окраску. Объятия, как бы замеченные в темноте, заканчивающиеся и увеличивающиеся под влиянием воображения. Все, что было на колоколе, Барлют почувствовал вдруг у себя в душе, которая, в свою очередь, наполнилась сладострастными образами. Он начал вызывать в своей памяти женщин, которых он сам видел в такой обстановке. Он вспомнил прежних возлюбленных, оттенки опьянения. Затем, неизвестно почему, он в мыслях перешел к дочерям старого антиквария Ван Гюля, но только к Барбаре. Можно было бы подумать, что Гделива, слишком целомудренная, являлась скорее одним из колоколов, находившихся в другой комнате башни, в черных одеждах, точно у монахини, произнесшей свой обет. Барбара, напротив, казалась колоколом сладострастия. Все грехи покрывали ее платье, и под ним он видел голое тело. Он представлял себе эту нежную кожу, которая должна была быть у нее, так как она была тоже чужестранкой в силу своего испанского происхождения. Нечистое мечтание, внушенное ему колоколом. Неужели, в конце концов, он полюбит Барбару? Во всяком случае, он почувствовал, что сильно желал ее. Когда он вернулся в свою стеклянную комнату, он искал среди раскинутого города небольшую точку, где она жила, ходила, быть может, думала о нем. Он отыскал. Его взор блуждал по набережным, дошел до Рю де Каройе, Нуар, такой маленькой, незаметной, узкой, как водоросли среди прихотливых волн, крыш. Она была там, конечно. И, привлеченный ею, он спустился вниз.